О, старе добрае ще, бедною особи, без него погибне, жалею. Господь, спаси её, ищет её, ищет её, желает Господь, спаси её. Драхма, да. Спасти.